Глава 11. Лучшая в мире роза. Он не забыл меня, не забыл. Пело сердце Рут в такт ее шагам, когда она возвращалась домой. Приближающийся вечер залил золотом окрестности. С другой стороны холма доносился ласковый напев моря. Дверь в дом оказалась открыта, но Хепси куда-то пропала. Рут поставила розы в графин с водой у себя в комнате и заперла дверь, будто пытаясь скрыть некую священную тайну. Потом вновь вышла на улицу. Сердце певчей птичкой билось в груди. Чувства обострились. Рут подошла к краю обрыва. Поверхность моря внизу поражала насыщенной полупрозрачной синевой, подобную которой осмеливался рисовать только Тадема. «Я должна спуститься», — пробормотала Рут. Дорога рыжевато-коричневой лентой велась вниз по зеленому склону холма. Рут прошла по ней до развилки, потом свернула направо, в лес, где над головой, будто своды собора, изгибались огромные ветви. Маленькие лесные жители, облаченные в перья и меха, исчезали при ее приближении. Лишь из-за стволов деревьев или переплетения ветвей на нее смотрели яркие глаза. Да порой звонкие птичьи трели сменялись испуганным щебетанием. «Не бойтесь», — проговорила она вслух. «Неужели это любовь?» Будто роса весенним утром заставляла искриться глаза, наполняла воздух звуками восторженной песни и пробуждала в душе настоящую магию. Она вмещала в себя всю таинственность и свежесть зарождения мира. Приливную волну там, где река встречалась с морем, аромат цветка и мерцающий свет далекой звезды. Восход, за которым не следовал день. Восторг тысячи рассветов. Новое солнце в полуденном небе. Сейчас ее переполняла вся радость мира, и казалось, будто у сердца выросли крылья. На воду опустился закат, и краски неба мягко заиграли на синей поверхности моря. У ее ног неспешно разбивались сапфировые волны, бросая на холм крупные жемчужины брызг. Рут внезапно повернулась, будто повинуясь инстинкту, и увидела Уинфилда. «Спасибо за розы!» — сияя, воскликнула она. «Ты для меня лучшая в мире роза!» — прошептал он, заключая ее в объятия. «Наконец-то!» «Я тебя нашел». Уже почти стемнело, когда они, обнявшись, направились к дому, ощущая себя Адамом и Евой, бродящими по тенистым райским кущам, до того, как в мир пришел грех. «Ты думал, что все случится именно так?» — застенчиво спросила она. «Нет, милая. Я ожидал чего-то более чопорного и пристойного. Даже представить не мог, что ты позволишь себя поцеловать. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Я должна была тебе позволить», — краснея объяснила она. «Но раньше никого не было. Я всегда думала». Не закончив, Рут, охваченная девичьим стыдом, уткнулась лицом ему в плечо. Дойдя до бревна, преграждавшего тропу, они устроились на нем, тесно прижавшись друг к другу. «Ты сказал, что мы поссоримся, если придем сюда», — прошептала Рут. «Не поссоримся. Я хочу тебе кое-что сказать, милая». Но до сих пор не мог подобрать слов. «Что случилось?» — встревоженно спросила она. «Я люблю тебя, Рут», — признался Уинфилд, крепче прижимая ее к себе. «И это не пустые слова. Я отдаю тебе свою жизнь. Делай с ней все, что пожелаешь. Она не существует отдельно от тебя, а принадлежит тебе в той же степени, как твои глаза или руки. Совсем недавно я этого не понимал, потому что был слеп. Подумать только, я ведь пришел повидаться с тобой еще в тот первый день, но не узнал в тебе свою возлюбленную и жену. Нет, только не отдаляйся от меня, моя маленькая пташка. Неужели ты боишься любви? Ведь это самое прекрасное, о чем только может мечтать человек. Во всем мире больше нет ничего подобного. Подними глаза, милая Рут, и скажи, что ты тоже меня любишь». Она не шевельнулась. Карл взял ее за подбородок и повернул к себе, но Рут по-прежнему упорно смотрела в землю. «Ответь, милая», — попросил он. «Я не могу», — заикаясь, пробормотала она. «Почему, душа моя?» «Потому что ты и так знаешь». «Я хочу услышать это от тебя, любимая. Ты ведь скажешь?» «Возможно, когда-нибудь». «Когда?» «Когда стемнеет». «Уже темно?» «Не совсем. Как ты узнал?» «Что именно, любовь моя?» «Что мне не все равно». «Я понял в тот день, когда ты заплакала. До того момента я и сам не сознавал своих чувств, но потом внезапно прозрел. Я боялась, что ты уехал на целую неделю. Я не смог без тебя, любимая, поэтому вернулся. Ты повидал всех, кого хотел?» «Нет, перед глазами все время стояло лишь твое заплаканное лицо. Завтра мне придется вновь уехать в город, чтобы сходить к окулисту». «Вот как», — протянула она с глубоким разочарованием. «В последний раз, милая. Потом мы больше не расстанемся». «Никогда?» «Никогда в этой жизни. И после нее тоже». Вскоре они поднялись с бревна, чтобы направиться домой. «Наверняка ты считаешь меня глупой», — пробормотала Рут, вытирая глаза. «Но я не хочу, чтобы ты уезжал». «Я и сам не хочу уезжать, любимая. Но если ты продолжишь плакать, я просто сойду с ума. Не могу видеть, как ты расстроена». «Больше не буду», — пообещала она, улыбаясь сквозь слезы. «Но как же здорово, что теперь у меня есть красивый строгий воротничок и новый галстук, в который можно поплакать». «Они к твоим услугам, милая, но только для всего прочего. Полагаю, мы уже помолвлены?» «Не знаю», — тихо ответила Рут. «Ты не просил меня выйти за тебя замуж. А ты хочешь стать моей женой? Момент настал, верно?» Уинфилд наклонился и что-то прошептал ей на ухо. «Я должна подумать», — самым серьезным видом заявила Рут. «Это так внезапно, моя милая девочка», — засмеялся Карл. «Неужели ты меня никак не обнадежишь?» «Еще больше?» «Да, еще», — ответил он, намеренно сделав вид, что ее не понял. «К тому же стемнело». Склон холма уже давно окутали благоухающие сумерки. В просветах между ветвями мерцали первые звезды. Мгновение спустя Рут, в свою очередь, тоже что-то шепнула ему на ухо. Всего пару слов. Однако остроглазые малиновки, украдкой наблюдавшие за ними с ветвей клена, наверняка заметили, что оба остались в высшей степени довольны.